К нам снова явился выгнанный из дому Юрасик. «Что-то у вас жильцов становится с каждым разом все больше и больше», — пробормотал он, окидывая взглядом чисто вымытую живность. Тома развела руками. «Скоро в очередь на расширение жилплощади встанем». Юрка вошел на кухню, плюхнулся на табуретку и громогласно заявил. «Узнал про Зотова». «Тише», — шикнула я. «Мне совсем не хотелось, чтобы Кристина услышала наш разговор». «Ладно», — понизил тон Юра. «Слушай внимательно. Зотов Анатолий Иванович, самый обычный инженер на одном из металлургических комбинатов Екатеринбурга. Вернее, тогда город еще назывался Свердловском, но суть от этого не изменилась. Анатолий Иванович жил как все. Копил на машину, мечтал о даче и отдыхал в Крыму. В 86-м году у него родилась дочь Кристина. Инженер называл девочку «Талисманчик», потому что после ее появления на свет Зотову стало необыкновенно вести. Дали квартиру, потом у него невероятно хорошо пошел бизнес. Анатолий Иванович занял пустую нишу, начал в 93-м году торговать такой несерьезной, на первый взгляд, вещью, как ткани. Местные воротилы и авторитеты только посмеивались, не считая Зотова серьезным коммерсантом. Водка, бензин, продукты, электротовары — это да, куски материи. Да кому они нужны вместе с самим Зотовым? Братки даже не обложили его данью. Но оказалось, что Анатолий Иванович — гениально прозорливый бизнесмен. Он работал напрямую с такими гигантами, как комвольные комбинаты в Иванове и льнокомбинаты в Костроме. Зотов хорошо знал, что прибыль в бизнесе зависит не от задранной до небес цены на товар, а от того, как быстро оборачивается капитал. Поэтому в лавке у Зотова торговали на редкость дешевым ситцем и фантастически качественным льняным постельным бельем. Через 2 года у Анатолия Ивановича было 4 магазина в Екатеринбурге, 2 в Исете, 1 в Перми и сеть коробейников, мотавшихся с товаром по необъятному Уралу. Благосостояние росло. Появился 2-этажный каменный дом в пригороде, джип с шофером и другие видимые признаки богатства. Казалось, Зотову улыбается сама фортуна. Но потом погибла жена Анатолия Ивановича, Лида. Кристи осталась сиротой. Отец нанял няньку и отмел все предложения о женитьбе. Бизнес его ширился, к делу теперь был привлечен брат покойной жены Вадим Костылев. В сентябре прошлого года Анатолий Иванович неожиданно приехал в колледж, где училась Кристина, и огорошил директора. Кристия больше не придет, он отправил ее в Москву, в закрытый пансион, за более качественными знаниями. В конце ноября Екатеринбург узнал, что удачливый бизнесмен погиб. Кто-то заминировал джип Зотова, он взлетел на воздух, и мужчина погиб. Вадим Костылев похоронил его, вернее, то, что осталось от зятя, поставил ему шикарный памятник из полированного гранита и стал продолжать бизнес. Я обрадовалась необычайно. Но надо же, у Кристины есть дядя, богатый человек. Надо немедленно сообщить ему, где находится его племянница. Телефон есть? Чей, поинтересовался Юрка, закуривая отвратительно воняющую сигарету. Я разогнала рукой дым, распахнула форточку и ответила. Ну, этого Коростылева. «Нет. Можешь достать?» «Зачем?» «Очень нужно». «Ладно», — пробормотал Юрка, — «пойду лягу». «Это не все», — остановила я его. «Что еще?» — безнадежно поинтересовался приятель. «По номеру машины можно установить владельца?» «Элементарно». «Сделаешь?» 867К. «Слушай», — попробовал возмутиться Юрка, — «что, собственно говоря, происходит? Какие-то тайны бесконечные?» «Очень надо», — ответила я. Юрка — человек крайне покладистый, а жизнь с Лёлей приучила его к тому, что с бабами лучше не спорить. «Так и быть», — пробормотал он, поднимаясь с табуретки. «Позвони завтра на работу, а то боюсь, что из головы вылетит». «Раздаешь задание, как полковник». Утром я вскочила в 7:30 и пресекла попытки Тамары одеться. «Лежи, сама соберу Кристю в школу». Тамара попробовала посопротивляться, но я железной рукой опрокинула ее на кровать и закрыла дверь в спальню. Девочка позавтракала, я открыла дверцу, чтобы выбросить скорлупки от яиц, и обнаружила, что помойного ведра нет. «Кристи, а куда ты задевала мусорку?» «Ой», — подскочила девочка, — «совсем забыла, у бочков оставила, даже не вытряхнула. Я только крышку подняла, а там эти скулят. Сейчас сбегаю». «Сиди», — остановила я ее. Небось, уже давным-давно бомжи унесли. «Простите», — пролепетала Кристина, — «случайно вышла». «Не переживай», — успокоила я девочку. «Давно хотела новое купить. Главное, не забыть зайти в хозяйственный магазин». Около полудня я позвонила к Юрке на работу и услышала женский голос. «Калинина, можно Петрова?» «Позвоните через неделю». «Где он?» «В командировке», — спокойно пояснила женщина и моментально повесила трубку. Я в изумлении уставилась на аппарат. «Очень интересно. Вчера Юрасик никуда не собирался, пришлось звонить Лёле». «Скажи, пожалуйста», — осторожно поинтересовалась я, — «куда уехал Юра?» «Нет, это ты мне лучше ответь», — бросилась в атаку Лёля. «Где он сегодня ночевал?» «Не волнуйся, у нас в гостиной». «Вот мне интересно», — голосом, не предвещавшим ничего хорошего, завела ревнивая супруга. «Отчего Юрку все время тянет к вам, незамужним бабам? Медом, что ли, намазано?» «Ты же его ночью из квартиры выставила». «Мог и к Мамонтову поехать». «Побойся Бога, Константин живет в Бирюлеве. Туда и за 2 часа не добраться». «Для бешеной собаки 7 верст не крюк», — рявкнула Лёля. «И не звони сюда больше, гейша». «Причем тут милые японские женщины, развлекающие гостей приятной беседой? Должно быть, Лёля путает их с проститутками». Однако ситуация начинает вырываться из рук. «Ладно, не станем расстраиваться, а применим небольшую женскую хитрость». Быстро одевшись, я выскользнула за дверь и побежала в районное отделение ГИБДД. Сидевшая за столом женщина в форме подняла на меня бесцветные, какие-то застиранные глаза и безнадежно поинтересовалась. «Что случилось, гражданочка?» Я заулыбалась изо всех сил и принялась выдавать только что придуманную историю. «Вчера возвращалась домой на леваке и забыла на заднем сиденье сумку с книгами. Номер автомобиля помню, и не могут ли...» «Нет», — отрезала дама, — «идите в милицию и подавайте заявление о потере». «Будут искать?» — женщина вздохнула. «Факт кражи был?» «Нет». «Ну тогда что хотите?» «Книги». «Следует быть внимательнее», — не сдавалась дежурная. «Сами виноваты. Ничего теперь не поделаешь». Я сморщилась и проникновенно зашептала. «Ну помоги, пожалуйста, будь человеком. Ты замужем? А при чем тут семейное положение?» «Ну, прикинь на минутку, книги принадлежат моей свекрови, они ей для работы нужны. Представляешь, что со мной сделают?» Честно говоря, у меня никогда не было свекрови. Правда, пару раз я совсем было собралась под венец, и один раз даже подала заявление, но до настоящей семейной жизни так и не дошло. Я не могу бросить Тамару одну. А мужчина, согласный получить в придачу к супруге еще и ее подругу, так и не попался. Впрочем, наверное, мне просто не встретился настоящий мужчина, да и Тамаре тоже. Одно время мы переживали по этому поводу и завидовали своим знакомым, бодро бегущим в ЗАГС. Но потом наши девочки стали разводиться, судиться, делить квартиры. Затем вновь выскакивали замуж. Мы же с Тамусей решили, очевидно, Господь не предназначил нас для семейной жизни. Ну и ничего, в конце концов, можно найти и другие радости, работы, например. Правда, и служебная карьера не слишком получилась, но нам еще не так много лет. Так что о том, что такое свекровь, я знаю только понаслышке. И отчего-то у всех они как из одного яйца. В глазах у дежурной мелькнуло нечто человеческое. Я обрадовалась и продолжила. «Убьет, точно убьет». «Моя хуже», — неожиданно выпалила женщина. В глаза улыбается. «Ничего, детка, с кем не бывает, подумаешь». А потом мужу, сыночку своему, нажалуется. И все, готово дело. Сначала скандал, потом он спать на кухне укладывается, на диванчике. Одним словом, жаба засахаренная. Быстрым движением она сняла трубку и сказала. «Слышь, Николаш, помоги. Сейчас гражданочка придет, подружка моя. Номерок прогони по компьютеру». Я побежала в указанном направлении. Дружба — великая вещь. И толстый, одышливый Николай с огромным выпирающим над ремнем животом охотно нарушил ради дежурной должностную инструкцию. Адрес высветился мгновенно, как, впрочем, и паспортные данные владельца. Крюков Андрей Валентинович, 72-го года рождения, Сиреневый бульвар.